20 миль до объятий Полы, — улыбаясь, подумал он. Ему приходилось следить за собой, чтобы не слишком сильно жать на педаль акселератора и не спускать глаз с границы освещаемого фарами отрезка дороги. Чем дальше на север, тем больше оленей, и все они думают, что дороги построены специально для них. Жаль, что он не нашел рейндж-ровер. Ну, вообще-то это не было официальным распоряжением. Просто беспокойная Дороти, диспетчер, сегодня вечером от нечего делать прослушивала частоту дорожной полиции. А там передавали запрос какого-то бедняги, который потерял машину с богатыми дамочками. Еще бы не богатыми, ведь ровер из Миннеаполиса новый и дорогой. Ли любил останавливать приезжих из Миннесоты. На крутых тачках с городскими замашками. Может, он всего-навсего помощник окружного шерифа и живет среди зверья. Но у него есть власть и книжечка с квитанциями. И это, хотя и не слишком достойным способом, повышало его самоуважение. Он отпустил педаль газа и нахмурился. Впереди и слева от дороги сквозь деревья мигали желтые огоньки. А в мире не было такой причины, по которой они могли там оказаться. Фары выхватили из темноты черно-желтый знак перекрестка. Беспокойство Ли усилилось, когда он, подъехав ближе, увидел заградительный барьер, блокирующий уходящую влево узкую асфальтовую полосу. В этой глуши и днем-то трудно встретить ремонтные бригады. Наибольший износ здешние дороги терпят от пересекающих их оленей. Но чтобы дорога была перекрыта на ночь, особенно такая, как эта, не имеющего никакого значения сельская дорога, проходящая через Four Corners, это было что-то из области фантастики. Черт, да он, наверное, сам бы за день ее перемостил, вооружившись чайной ложкой и ведром для асфальта. Выехав на перекресток, он сбросил скорость почти до нуля и посмотрел в боковое окно. Перед ремонтируемой частью дороги ставится знак объезда, и ребята из службы технического обслуживания окружных дорог это отлично знают. Он озадаченно покачал головой, прищелкнул языком и повернул руль налево. Заграждение было выкрашено светоотражающей краской, и он чуть не ослеп, когда фары осветили его. Не доехав нескольких футов до мигающих желтых огней, он остановился и выключил фары. Передвинув рычаг переключения скоростей в нейтральное положение, но не выключая мотор, он старался разглядеть, что там за заграждением. Он не видел ни ремонтного оборудования, ни знаков, объясняющих причину, почему поставлен этот барьер. Да и сам барьер не был похож на те, которые обычно используются для дорожных работ. Те выглядят как небольшие заборчики, а здесь стоят просто крашеные козлы с кое-как прикрепленными поверху фонариками, работающими от батарей, загородившие всю дорогу так, что нельзя проехать даже по обочине, что, в общем-то, не по правилам. Он оперся о рулевое колесо запястьями и ссутулился на сиденье, гадая, как лучше поступить. Наконец он решил, что когда вернется домой, позвонит Дороти и спросит, знает ли она, что тут происходит. И взял с пассажирского сиденья планшет, чтобы сделать пометку на память. «Сэр!» «Бог ты мой!» — выдохнул Ли. Выронив планшет, он резко повернулся к боковому окну. За секунду его пульс ускорился вдвое. Рядом с машиной стоял человек, а Ли не слышал, как он подошел. «Простите, сэр, я не хотел вас напугать. Помощник шерифа?» «Ли, черт побери, да откуда вы взялись-то?» — в ярости проревел он. «Вот свинство!» Его никто не заставал настолько врасплох с тех пор, как его старший брат спрятался в шкафу в его комнате и, неожиданно выскочив, перепугал его до чертиков. Тогда ему было 11. «Хорошо, что вы приехали, помощник шерифа Ли. Мы уже начали волноваться, ответит ли кто-нибудь на наш вызов». «Какой вызов? О чем вы?» «Я не получал никакого вызова». Тут Ли слегка покраснел, потому что вспомнил, что после овражьего озера держался одной из мертвых зон округа, намеренно выбирая те дороги, которые шли среди северных холмов и часто ныряли в тоннели под ними. Из-за этого там с радиоприемом творилось черти что. «Вот дерьмо!» — пробормотал он и прищурился, стараясь разглядеть лицо мужчины в скудном освещении приборной панели. К этому моменту он уже разобрал, что тот одет в камуфляж, и рассмотрел на голове солдатскую кепку. «Господи Иисусе, что это там? М-16 с какой-то радости!» «Я не понимаю, сэр, разве вас сюда не послал ваш диспетчер?» Ли неспешным движением отстегнул ремень безопасности. «Мой диспетчер никуда меня не посылал. У меня кончилась смена. Я еду домой и остановился только для того, чтобы поглядеть, зачем тут перегородили дорогу. А теперь скажите мне, что тут вообще происходит, и кто вы вообще такой?» Человек в камуфляже наморщил лоб. «Я не понимаю». «Некоторое время назад мы вызвали дорожную полицию». «Здесь у нас, если вызов принимает дорожная полиция, то о нем не обязательно становится известно в участке шерифа. Кроме того, последние полчаса у меня были проблемы с радиоприемом». «Ну, это, похоже, все объясняет, но все равно хорошо, что вы здесь. Мы тут проводим ночные учения». «Кто это мы?» «Национальная гвардия, сэр». Помощник шерифа Ли вздохнул и немного расслабился. «И около 40 минут назад нашу заставу на скорости около 80 миль в час прорвал темно-синий додж-рам. И когда один из наших людей дал предупредительный выстрел, пассажир выстрелил в ответ, мы полагаем, из охотничьего ружья». Ли прикрыл глаза и покачал головой. «Кто-то решил поохотиться на оленей не в сезон. И, перебрав пиво, не растратив по лесам всех патронов, наехал на Национальную гвардию США. Номер записали?» «Нет, сэр. Они ехали слишком быстро. И, по правде говоря, сэр, порядком нас напугали. Нет никаких сомнений в том, что они стреляли настоящими патронами». Ли выразительно посмотрел на М-16. «Но вы-то в любом случае лучше вооружены, чем они». Солдат оглядел свое оружие и уныло покачал головой. «Холостые, сэр. На учения нам не выдают боевых патронов». Ли вздохнул с облегчением. «И правильно. На перекрестке они повернули и поехали в том направлении. Он показал на юг, в ту сторону, куда Ли ехал и без того. Полковник хотел бы, чтобы человек, который стрелял в американских солдат, оказался за решеткой». Ли поднял планшет, расстегнул кобуру, как делал всегда, выходя из машины, и рывком открыл дверь. Солдату пришлось попятиться, чтобы дать ему дорогу, и Ли был этим доволен. Когда Ли выпрямился во весь рост, солдат непроизвольно сделал еще шаг назад. В нем было 6 футов 4 дюйма, и с его сложением он мог бы играть в американский футбол на позиции защитника. Почти всем мужчинам приходилось смотреть на него снизу вверх, и этому тоже. Он положил руку на рукоять своего 9-миллиметрового, просто для устрашения. «Разве вы не поедете за ними, сэр?» «Через минуту, сначала некоторые формальности. Похоже, моя смена продолжается, и мне нужно собрать сведения для доклада диспетчеру. Вы сами видели этот автомобиль?» «Видел». «Хорошо. А сейчас свяжитесь с тем, кто у вас заправляет всем этим цирком. Полковник, вы сказали?» «Да». «Ну вот, вызовите его сюда. Мне нужно хоть какое-нибудь подтверждение ваших слов со стороны вашего начальства». Секунду солдат молча смотрел на него. Ли обратил внимание на то, что он молод и, похоже, испуган до смерти. «Наверное, какой-нибудь бухгалтер из ОСА, которому и в страшном сне не могло привидеться, что в него будут стрелять. Хорошо, сэр. Мы очень ценим вашу готовность помочь». Ли повернулся к нему спиной и полез в открытое окно машины, чтобы выключить зажигание. Засунув голову в салон, он почувствовал аромат мяты от жевательной резинки, лежащей в перчаточном ящике, и запах масла, которым был смазан ствол дробовика, висящего на кронштейнах перед решеткой, отделяющий заднюю часть автомобиля от передней. За спиной у него слышалось неровное дыхание юнца в форме. Как раз тогда, когда его пальцы коснулись ключа зажигания, он увидел что-то. отражение в закрытом боковом окне со стороны пассажирского сиденья, движущееся слишком уж медленно, слишком целеустремленно. Он вдруг вспомнил все те вещи, которые раньше казались ему глупыми. Бег по полосе препятствий в академии, проход по темному дому, где из каждого угла, из-за каждой двери выскакивают картонные фигуры с оружием в руках, а сердце бьется так сильно, что грудная клетка болит, и через несколько дней после упражнения. Его немного удивило, что его мозг и его тело помнили то время, как будто оно было всего 5 минут назад. Он рванулся в сторону, одновременно разворачиваясь и перекатываясь спиной по закрытой задней двери. Его оглушил звук выстрела из М-16. Его пистолет оказался у него в руке задолго до того момента, когда мозг послал бы сознательный сигнал выполнить такое движение, а затем у него в голове вспыхнуло мгновенное изображение вооруженного юнца, который стоял, направив ствол винтовки в то место, где только что была его голова, и тут раздался второй выстрел, сразу за первым, так что они почти слились в один. Одно растянувшееся в вечность мгновение, молодой солдат и помощник шерифа Ли с недоумением смотрели друг на друга, а затем у Ли отпала челюсть, когда солдат медленно осел на дорогу. На груди у него расплывалось темно-красное пятно. М-16 клацнул об асфальт. Господи! Тупо пробормотал Ли, не в силах отвести взгляд. Господи! Ствол повисшего на указательном пальце пистолета уставился в землю. «Беккер!» Громкий шепот донесся из-за деревьев с левой стороны дороги, и Ли так же неосознанно, как тогда, когда выхватил пистолет и выстрелил в грудь солдата, метнулся за машину. Пуля вонзилась в асфальт и выбила из него мелкие камешки. Вторая пуля просвистела у самого уха Ли. Он пригнулся как можно ниже к земле и потянулся к дверной ручке. Позади него от асфальта с низким гулом отрикошетировал целый рой пуль. «Тоже мне холостые заряды», — подумал он. Соскочил с дорожной насыпи и скрылся в лесу. Он не видел, что из раны на виске, оставленной самой первой пулей, которая вместо того, чтобы разнести ему череп, прошла по касательной, обильно течет кровь. Глава 18. Боннар зашел в Хантерс Инн, отыскал Холлорана, который, ссутулившись, сидел в дальней кабинке, поспешил к нему и с тяжелым вздохом опустился на виниловое сиденье. Каждая минута прошедшего долгого дня тяжким грузом повисла у него на плечах, и выглядел он соответственно. «Так вот, я послал отпечатки наших трупов этому твоему родранеру и положил в мою зверюгу все, что ты велел. Но зачем ты хочешь ехать через все северные леса в Камару? 69-го года выпуска. Я хоть убей, не понимаю». Холлоран постучал ластиком сточенного карандаша по карте, лежащей перед ним на столе. «Мы собираемся встретиться с Магоци и остальными в Гамильтоне, верно?» «Верно. Я думал, мы выйдем на магистрали и прокатимся с ветерком. Но ведь Камара для тамошних патрулей — лакомая добыча. Вот если бы мы взяли казенный джип, они бы нас не стали тормозить, включили бы мигалки и ехали себе, как по проспекту». Холлоран откинулся назад и потер глаза. «Мы опережаем Магоци где-то на полчаса. Поэтому поедем северным маршрутом». Боннар умудрился дотянуть свои мохнатые брови чуть ли не до середины лба, через округ Мисакуа. «Можем по дороге заодно посмотреть, что там творится. Если федералы настроены так серьезно, что убрали с дорог патрули Эдда Питтеллы, то, наверное, они расставили блокпосты на всех въездах в Мисакуа, чтобы чужие копы к ним тоже не забредали. Но гражданский транспорт — это совсем другое дело. Они не могут его заблокировать. А уж ничего более гражданского, чем Камара 69-го года, просто не бывает». Боннар надул щеки, поотдувался с горестным видом и помахал владельцу заведения, стоящему за стойкой бара. «Если нас на границе с Мисакуа остановят очень хорошо одетые джентльмены в количестве 3 сотен, наша форма нас все равно выдаст, если только ты не планируешь поубивать их всех из дробовика и карабина. которое я, по твоему приказанию, засунул под заднее сиденье». Холоран отхлебнул лучшего в округе Кингсфорд кофе. «После того, как они сегодня нас погоняли, я начинаю думать, что это был бы не самый плохой способ провести субботний вечер». Боннер закатил глаза и, не кстати, уперся взглядом в чучело зайца с оленьими рогами, повешенное на стене. Он скривился от отвращения и спросил: «Шериф, что мы тут делаем? Ты же знаешь, что я это место ненавижу». «Здесь лучшая еда во всей округе, а ты хотел перед выездом подкрепиться». «Закусочная уже закрыта, а на той дороге, по которой мы поедем, ничего приличного в смысле еды не встретишь. А здесь тебя ждет превосходный чизбургер с целой горой лука. Старина Джо держит его для тебя в дальнем конце гриля». Боннер улыбнулся. «Ты заказал с луком, несмотря на то, что мы едем вместе. Я подумал, что у тебя хватит вежливости на то, чтобы не раскрывать рот всю дорогу. Хорошо еще, что ты не выбрал кабинку с чучелом кота. Ее даже я терпеть не могу. Я же этого кота гладил каждый раз, когда сюда приходил». Боннер обвел глазами темное помещение, сморщил нос и притворился, что ничего не видел. Дом, в котором располагался бар Джо, был построен из сосновых бревен, срубленных в незапамятные времена дедом Джо и обтесанных вручную. И через каждые несколько футов со стен на тебя смотрели стеклянные глаза какого-нибудь мертвого животного. У Боннера от этого мурашки по спине бежали. Тут был и двухголовый теленок, родившийся в 70-х, от одной из призовых гернзейских коров Барклия Уидена, и губастый, широкогрудый американский лось, у которого уже начала плесневеть шкура, и вообще все лесные звери, которых только можно себе представить. Было даже семейство бурундуков, прибитое к резной доске и обложенное фальшивым мохом. Насколько знал Боннер, сам Джо никого из них не убил. Ему ненавистна была даже мысль о том, чтобы отнять жизнь у живого существа. Но звери висели тут со времен его деда, и, как он всем объяснял, не выбрасывать же на помойку хорошее чучело. И еще тут был кот, единственный вклад Джо в кошмарный интерьер. Господи, как он любил этого кота! Все 23 года! Что это полосатая злая бестия, которой до всего было дело, прожила в этом баре. Если ему что не нравилось, он царапал посетителей длинными, бритвенно-острыми когтями, а успокоиться и заснуть мог, только нализавшись капель из-под подтекающего пивного крана. «Странный способ почтить память друга», — подумал Боннер, — «сделать из него чучело и повесить на стену». «Мне кажется, я здесь есть не смогу», — плаксивым голосом сказал он. Холоран устало улыбнулся. «Ты сможешь есть и в собственном гробу». «Да, но здесь это будто в чужом гробу». Из-за того, что Боннера раздражала обстановка, он ел медленнее, чем обычно, и ему потребовалось целых 10 минут для того, чтобы справиться с чизбургером, а еще 5, чтобы разделаться с картофелем фри, луковыми кольцами и капустным салатом. Холоран смотрел, как он ест и пил кофе, чтобы не заснуть по дороге. Когда Боннер отодвинул в сторону тарелку, он положил на столик несколько банкнотов и встал. «Надо ехать». Боннер кивнул, но было видно, что двигаться ему не хочется. «Боже, как я устал!» «Ты не хочешь еще раз связаться с Грин Бэй, прежде чем мы отправимся?» «Я звонил им перед твоим приходом. Шарон и остальные не появлялись. Детектив, с которым я говорил до этого, уже час как ушел домой, но все патрули там в курсе, что Ровер объявлен в неофициальный розыск». Прижав кобуру к бедру, Боннер встал. «Поначалу я думал, что мы похожи на двух старух. Подняли такую суматоху только потому, что женщина, которая смотрит на тебя как на пустое место, опаздывает на несколько часов. Но я посчитал эти часы, пока готовил машину к поездке, и что-то их уже слишком много набежало». Холоран внимательно посмотрел на него и кивнул. «Черт, Майк, все это пугает меня до чертиков». Что в Камаро Боннера было хорошо, Кроме мощного двигателя «Шевроле» объемом 427 кубических дюймов, так это то, что он в прошлом году поставил в него новую полицейскую радиостанцию. На частоте округа Кингсфорд звучали обычные для субботнего вечера переговоры. Пара нарушений общественного порядка в нетрезвом виде, драка в баре с легкими телесными повреждениями, старый Рон Ронер, который уже лет 40, как каждую субботу, видел высаживающихся у него на участке пришельцев. Но когда Боннер переключился на частоту Мисакуа, эфир будто вымер.